Глава 5. Переворот. Небо не стало светлее, когда наступило утро. Но что-то неуловимое, непонятное подсказывало: ночь кончается. Может быть, нам просто перестало хотеться спать. Мы вплывали в рассвет. Дерзкий прошел у берегов двух или трех островов, пока мы не узнали знакомых очертаний замка на 24-м острове. Положив руль круто к ветру, я повел шлюпку под одним из мостов. Темнота впереди начала сгущаться. На фоне далеких зарниц проступила угловатая тень. Замок. Я почувствовал, как наползает на меня противная, обидная слабость. Не могло, не должно было появиться это подлое чувство возвращения домой. Замок Алого Щита мне вовсе не дом, а тюрьма. Шлюпка вылетела на пологий песчаный берег с полного ходу. Мы не рассчитали расстояние. Меня кинуло на искореженные остатки каюты. Том с Ингой успели зацепиться за мачту. Ну, а Тимура выбросило прямо на берег. Едва поднявшись, я перевалился через борт и побрел к острову. В обычной обстановке за Тимура волноваться не стоило, но сейчас, когда он был ранен... Когда я вышел на берег, Тимур уже стоял, выдернув меч из ножен. Я осторожно взял его за плечо. «Тим, все нормально? Это же наш остров». Тимур кивнул, неохотно опуская меч. Но глаза его по-прежнему напряженно всматривались в темноту. Рядом суетились Том и Инга, стараясь вытащить шлюпку подальше на берег. Но я даже не попытался им помочь. Я смотрел на Тимура, я слушал его слабый шепот. «Дим, ты не думай, я не тронулся. Раз по своему острову с мечом хожу. Просто для меня конфедерация — единственный шанс». Переливались на горизонте узкие полотнища зарниц. Бледными, фосфорицирующими тенями громоздились в небе облака. Тимур продолжал вполголоса: «Наш остров для меня не первый, понимаешь? Даже если он победит по всем правилам игры, мне это ничего не даст. А попал я когда-то на остров Тысячи Камней, тот, где нас чуть не убили. И жил там полгода, учился. Потом ушел искать своих ребят из Союза. Ночью, когда мосты разведены, перебирался с острова на остров. Только Крис знает, откуда я на нашем острове взялся. Но Крис промолчит, и ты молчи, слышишь?» «Зачем тогда рассказываешь?» — вполголоса спросил я. «Чтобы ты понял. Я за конфедерацию буду драться до конца. У меня иного пути нет. А значит, мне придется быть осторожнее всех». Я кивнул, хоть он и не мог увидеть моего жеста. Сзади подошла Инга. Том возился у шлюпки и искал какую-то сумку с вещами, пытался растащить доски каюты. Зря, наверное. Все смыло штормом. Мы пристали к берегу недалеко от замка, но добирались к нему неожиданно долго. Пусть шторм был иллюзорным, но дождь-то прошел по-настоящему. Ноги ввязли в холодном мокром песке, и несколько раз нам приходилось обходить низинки, превратившиеся в топкие болота. Мы были вымотаны до предела, и я уже несколько раз пожалел, что не предложил дождаться утра у шлюпки. Но рано или поздно кончается любая дорога. Мы подошли к крепостной стене. Розовый камень поблек от дождя, вобрал в себя ускользающую ночную темноту и казался тускло-серым. Ворота были открыты. «Совсем обнаглели», — неодобрительно произнес Тимур. «Может, устроим переполох?» Никто не отозвался. Да, впрочем, и самому Тимуру наверняка хотелось не шумных сцен, а уютной постели в одной из комнат замка. Не обязательно даже в своей, вполне годилась та, которая окажется ближе всего. Полуоткрытыми оказались и двери самого замка. Более того, в узкую щель пробивался дрожащий желтоватый свет. Мы, не сговариваясь, остановились. Инга хотела, кажется, что-то сказать, но промолчала, прежде чем я успел ее об этом попросить. «Дима», — вполголоса произнес Тимур, — «ты?» Я кивнул. Взглянул на меч, втайне надеясь, что клинок снова начнет светиться. Увы, это зависело не от оружия, а от меня самого. Во мне же не было ни злости, ни страха, ни подозрительности. Одна усталость. Тяжелая, как свинец. Стараясь ступать бесшумно, я подошел к двери. Посмотрел в щель между створками. Прямо в коридоре, перед узкой дверкой, ведущей в подвал, горел костер. Двое мальчишек, прислонившись спинами, сидели рядом. Я узнал знакомые лица, и что-то вроде легкой досады мелькнуло в душе. То ли на перестраховщика Тимура, то ли на самого себя, начавшего пугаться каждой тени. Толкнув дверь, я вошел. Ребята вскочили так резко, что один угодил ногой в костер и тоненько ойкнул. Это был Игорек. Второй мальчишка медленно вынимал меч. Полоска света, отразившись от лезвия, скользнула по резким скулам, твердо сжатым губам, засохшей царапине на лбу. Когда мы уплывали, у Ахмета, командира 24-го острова, такого украшения еще не было. «Привет», — глядя на малька, сказал я. «Что, тебя уже отпустили? Перевоспитался?» Малек жалко улыбнулся. Я повернулся к Ахмету. «Как дела-то? Все в порядке?» «А что ты у нас дежуришь? Ты же гость. Крис на вашем острове?» Ахмед застыл, теребя пальцами рукоятку меча. Малек отвернулся, заложив руки за спину, даже не пытаясь достать оружие. «Как мы устали, Ахмед. Сейчас доползем до постелей, а все рассказы завтра». Сонно улыбаясь, я подходил к ним. Когда до Ахмета оставалось 2-3 шага, я выхватил меч и перепрыгнул через костер. Мы с ним оказались лицом к лицу. «Брось меч», — прижав острие клинка к его горлу, сказал я. «Разожми пальцы и бросай». Краем глаза я следил за Игорьком. Тот задумчиво смотрел на нас. Потом отошел к стене и сел на пол. «Считаю до трех». Без всякой угрозы, искренне надеясь на то, что он бросит, попросил я. «Раз, два». Ахмед откинул голову, отстраняясь от лезвия, и резким ударом отбил мой меч. Что-то прошептал и пошел на меня, сжимая меч обеими руками перед собой. С такой тактикой боя я еще не встречался. Подняв клинок над головой, я ждал его приближения. В этой стойке все решает один удар. У дверей тихо щелкнула распрямившаяся пружина. Ахмед издал непонятный звук, напоминающий сдавленный кашель, выпустил меч, схватился за горло. Его тонкие пальцы пробежали по шее, ощупывая короткий хвостик арбалетной стрелы. Со спокойным, задумчивым лицом он опустился на пол, как-то очень неспешно и плавно. В дверном проеме с разряженным арбалетом в руках стоял Том. Наверное, он предпочел стрелу-пистолету, как более тихое оружие. «Где ребята?» Все еще глядя на Ахмета, но обращаясь к мальку, спросил я. «Где?» «В подвале», — вяло ответил Игорек. «Не бойся, они сами забаррикадировались. Только сейчас я заметил, что дверь, ведущая в подвал, подперта двумя короткими толстыми обрубками бревен». «А сколько в замке этих?» — неопределенно спросил я. «Двое с 24-го, трое с 30-ки. Там, наверху». Вошел Тимур. Увидев малька, тихо выругался. «Вот черт, ты опять?» «Что опять?» «Хозяев себе нашел опять?» Тимур попытался выкрикнуть эти слова, но голос остался тихим. Если сейчас завяжется новая драка, пользы от Тимура будет немного. «Том, доставай пистолет», — коротко бросил я австралийцу. Не особо заботясь, поймет ли он меня. Том понял, вытянул откуда-то из-за пояса оружие. Игорек, встрепенувшийся при слове «пистолет», подался вперед. Глаза у него загорелись. «Ух ты! Дай посмотреть!» Мы с Тимуром переглянулись. Лицо Тимура жалобно искривилось. «Пацан, тебе все игрушки, да?» Игорек, похоже, так и не понял, что стрелять могли и в него. А может, он по-прежнему считал себя бойцом 36-го острова? «Как ты с ними оказался?» — спросил я. Малек пожал плечами. «Наши в подвале спрятались, а Ахмед со своими замок занял. Нашли меня. Спросили, почему сижу под замком. Крис им, наверное, ничего не говорил. Я наврал чего-то. Они пошептались и предложили к ним перейти. Ну и...» «Ясно», — Тимур кивнул. «Сделай так только, или меломан, я бы их похвалил. Но ты же мог в одиночку всех перебить, заколоть Ахмеда, выпустить наших». Игорек покачал головой и улыбнулся как-то очень радостно и беспечно. «Не мог. Я разучился драться. Если Игорек не врал, это случилось на второй или третий день после того, как он был разоблачен и заперт. Проснувшись утром, Он ощутил странную пустоту и щемящее чувство потери, словно забыл что-то очень важное. Но причину понял, лишь снова взяв в руки меч и сделав 2-3 выпада. Игорек помнил движения и приемы, но и исчезла та неуловимая легкость и быстрота, которые делали его одним из лучших бойцов острова. Пришельцы умели не только дарить, но и забирать свои дары обратно. Малек рассказывал нам все это, пока мы разбирали бревна, подпирающие дверь подвала снаружи, и стучали в нее, подзывая ребят. Наконец послышался приглушенный голос Криса. «Что вам нужно?» «Открывай, это мы», — просто сказал Тимур. С минуту слышался шум растаскиваемой баррикады. Затем дверь открылась, и показалось настороженное лицо нашего командира. Крис щурился, для него был ярким даже свет догорающего факела. Мгновение он смотрел на нас, не выпуская из рук меча. Потом молча обнял обоих сразу. Тимур тихо зашипел, он оказался притиснутым ко мне раненой рукой. «Знал, что вернетесь, потому и выжидал». Крис еще говорил что-то, а сквозь узкую щель полуоткрытой двери уже вылезали Толик, Меломан, Илья, Рита, Танька. У Ильи левая рука была забинтована и подвешена на груди. Меломан держал на весу правую кисть, замотанную до кончиков пальцев. Поймав мой взгляд, он неохотно произнес: «Меч отбивал руками». И тут же, без всякого перехода и чуть ли не с большей злостью: «У меня уже сутки, как аккумуляторы в плеере сели. Мы костер жгли, но от него не заряжаются». Бинтов не было лишь на Толике. Но когда я увидел его лицо с белыми, искусанными губами и равнодушным злым взглядом, то понял, свой счет есть и у Толика. Пощады не будет. «А где сержант?» — спросил я, пытаясь превратить этого странного Толика в прежнего веселого и беспечного островитянина. Сказал и понял, что попал в точку. Вот только веселее теперь не станет, наоборот. «Его убили, первого». Голос только был таким же злым и равнодушным, как и взгляд. Я почувствовал, что руки у меня дрожат, и с дрожью этой вползает злое равнодушие. Сержант, вечный спорщик и скептик, не стал для меня таким другом, как Толик или Тимур. Но мы дрались с ним рядом, дрались насмерть на мраморной глади мостов. Пощады не будет. Но остальные-то... Я замолчал, уже чувствуя, что сержант лишь открывал список. «Лерка!» Я глотнул пахнущий дымом воздух. «Лерка? 10-летняя девчонка. Даже когда убивали всех мальчишек на одном из островов, девчонок не трогали». «Стрелой? Случайно?» С непонятной надеждой спросил я. «Это очень трудно — убеждаться в подлости недавних друзей. Никто не сможет искать им оправдание упорнее, чем мы. Мечом. Когда мы отступали, и Лерка замешкалась. Пощады не будет. А Оля?» «Она в плену в башне, где я сидел», — быстро ответил Малек. «С ней все в порядке?» — озабоченно спросила Рита. Игорек пожал плечами. «Да, ее кормили и вообще. Только она ревет, когда Ахмед с Борисом ее допрашивают». «Допрашивают?» — удивленно переспросила Ритка. «Допрашивают?» Крис подскочил к Мальку, схватил за плечи и тряханул. «Мальчишка! Глупый мальчишка!» Ошеломленный, растерянный Игорек попытался вырваться. Крис отпустил Игорька сам, замахнулся, но удержал руку. Отошел в сторону, а я шагнул к Мальку. Он жалобно спросил: «Ребята, что вы?» Я коротко ударил Игорька по лицу. «Я понял, все понял. Ты не виноват, что попал на остров малышом. Ты не виноват, что остров Алого Щита держится Крисом с английской строгостью, при которой дети не знают того, что им не положено знать. Ты не виноват, Игорек, но пощады не будет.